светло-серебряная цвель. Светло-серебряная цвель над зарослями и бассейнами, и занавес дохнет, и в щель колеблющийся и рассеянный свет. Падающая вода чедры, не прикажу, не двинешься. Так пэри к спящим иногда прокрадываются в любимицы, ибо неведающим лет спи, головокруженье нравится, не вычитав моих примет, спи, нежное мое неравенство, спи, вымыслом останусь, лба разглаживающим неровности. Так музы к смертным иногда напрашиваются в любовнице.